Глава 9. Арсений Юрьевич был мужчиной старой закалки. Харизматичный и довольно крепкий. Около полугода назад он пережил тяжелый инфаркт. Это серьезно подкосило его, но не сломало. «Арсений Юрьевич», — с укором покачала я головой, — «давайте без самодеятельности, хорошо?» «Считаешь, я сам постель перестелить не могу?» «Можете, конечно, но я тут зачем? Должна же я деньги отрабатывать». Он хмыкнул. «На самом деле, больше я нужна была, чтобы составлять компанию на прогулках, по расписанию выдавать таблетки и следить, чтобы он правильно ел. Привыкший целыми днями заниматься бизнесом, он нередко забывал обо всем, кроме дел и крепкого кофе, который теперь был под запретом, как и многое другое. Пока я застилала постель, он сидел в кресле и наблюдал за мной. Я работала у него уже третий месяц, и за это время, как мне казалось, изучила его привычки. На улице сегодня шел снег, температура опустилась до минус 12. Новый год прошел тихо и незаметно. Я встретила его вместе с Бимом без елки и мишуры, на которые элементарно было жалко денег. В полиции говорили, что над моим делом работают, но надежда на справедливость растаяла. «На улице метель, Арсений Юрьевич. Что у нас с прогулкой?» «Без тебя знаю, что метель. Тебе другая работа нужна, Ася». Я повернулась к нему и приподняла бровь. «Я вас чем-то не устраиваю? Если что-то не так, скажите мне». «Что у вас, женщин, в голове?» С досадой бросил он и поднялся, опираясь на трость. «Хочешь всю жизнь одеяло трясти и полы мыть? Ты говорила, что по образованию пиарщик». «Ну да, только какая разница?» Он хмыкнул, взгляд стал придирчивым. «Пойдешь работать в компанию у моего сына. Ему нужны надежные люди. Ты, думаю, подойдешь». Я застелила постель пледом, медленно усваивая информацию. «Арсений Юрьевич, во-первых, у меня нет опыта работы. Во-вторых, с чего вы взяли, что я устрою вашего сына? В-третьих, он остановил меня жестом». «Опыт приходит с опытом, девочка. Своему сыну тебя порекомендую я». Я была открыла рот, но он остановил снова. «А за меня не беспокойся. Я свои проблемы решу. Ты мне нравишься, Ася, скажу честно. В тебе есть стержень, и вот это...» Он махнул на постель. «Тебе к черту не сдалось». Он вышел из комнаты и вернулся через минуту с визиткой. Вручил ее мне. «В понедельник пойдешь на собеседование. Сына я предупрежу». Снова оборвал мои попытки возразить. «Ты сюда зачем приехала?» «Я же рассказывала», — неуверенно ответила я. «Четко скажи, зачем?» «Чтобы новую жизнь начать». «Так вот и начинай». Собеседования толком не было. Улыбчивая девушка со стрижкой каре задала мне несколько вопросов и проводила в отдел кадров для оформления. Я ждала услышать «Мы вам перезвоним», но вместо этого последовало «Рита проведет вам небольшую экскурсию. Поздравляю, с этого дня вы — часть команды». Офис Naughty Tale располагался в современном бизнес-центре. Видеть такие раньше мне доводилось лишь в интернете или кино. «Привет», — сказала высокая девушка в свободном свитере. «Рита — это я». «Ася». Стиль одежды в компании был свободный, но без излишеств. Мне это понравилось сразу. Мало того, что строгих костюмов, блузок и офисных юбок у меня не было, так я их еще и не любила. Рита провела меня по отделам, коротко объясняя, как и что у них устроено, а в конце показала мой стол. Работать мне предстояло помощницей генерального директора, но узнала я об этом только сегодня. Сперва испугалась, а потом сделала вид, что так и надо. Арсений Юрьевич, хитрый лис, знал, куда меня отправляет, и специально не сказал. Но если так, он верил, что я справлюсь. «Ну все», — подытожила Рита. «До завтра». Повернулась к двери и улыбнулась. «Ой, Иван Арсеньевич, я как раз Асе рассказывала о компании». Иван кивнул. Я видела его только дважды. Первый раз, когда пришла устраиваться к Арсению Юрьевичу. Второй перед Новым годом. Это был симпатичный мужчина лет 32-38, точно определить я не могла. Он напоминал мне своего отца в молодости. «Спасибо, Рита», — ответил он. «Ты можешь идти. Дальше я справлюсь, если Ася Вячеславовна захочет что-то уточнить». Рита выпорхнула, он показал на мой стол. «Как вам рабочее место?» «Хорошо, спасибо. Постараюсь соответствовать вашим ожиданиям». «Само собой», — ответил он. «Отличный карьерный рост. От сиделки до помощницы генерального директора». Мне стало неловко, лицо залило румянцем. «Ваш отец?» «Да не смущайтесь, я в курсе. У вас, кстати, блузка расстегнулась», — сказал он и скрылся в своем кабинете. Я схватилась за пуговицу и поняла, что на мне светлая водолазка, без пуговиц и без молний, и лицо загорелось сильнее. Генеральный, похоже, еще и шутник, а у меня с чувством юмора так себе. Первая неделя прошла без потрясений, если не считать подколов Ивана Арсеньевича. В пятницу я, правда, сумела ему ответить, хоть тут же пожалела. На кажущуюся мне остроумную реплику он выдал другую, и я опять покраснела до ушей. «Так», — сказала я наблюдающему за мной с лежака Биму. «На мне черные джинсы и голубая водолазка. Пуговиц нет, стрелок на колготках быть не может. Что еще?» Бим причмокнул и вытянул передние лапы. И плевать ему было на мои попытки не ударить в грязь лицом. Волосы я собрала в хвост на затылке, мазнула по ресницам тушью. Понедельник начался с потепления и грязи под ногами. Я и не представляла, что зимой может быть такая каша. В выходные я приводила в порядок любимые и единственные сапоги, а теперь они снова были напрочь уделаны. «Подождите», — попросила я и, добежав до лифта, успела заскочить. Со вдохом голова закружилась, голос оборвался. Я смотрела на Бернёва и не верила, что это все на самом деле. Сколько раз за эти годы мне снилось, что мы встретились. Снилась школа, что я снова сижу за партой. Снились улочки нашего городка. Он был почти нереальным. Темные, чуть отросшие волосы, пристальный взгляд, сомкнутые губы. Я сразу поняла, что он узнал меня. «Глеб Сергеевич?» — промямлила я. Лифт остановился, и из него вышли почти все остальные пассажиры, а мы поехали дальше. «Здравствуйте». «Привет, Ася. Надо же». Он посмотрел на меня, и губы слегка искривились. «Не ожидал. Как тебя сюда занесло?» «Я тут работаю. Недавно. В Night Tail». «Да? И кем?» «Помощницей генерального директора». «А вы? Вы тут какими судьбами?» «Тоже работаю в Night Tail». Он выдержал паузу. «Генеральным директором,